Отдел объявлений в народной политике. Брачные предложения. Впервые опубликовано в газете «Вечерний чешский слово» 18 февраля 1921 года. С необычайным удовольствием читаю я раздел «Брачные предложения» в газете «Народная политика». Он верстается так, что тут же рядом вы видите объявления о продаже электромоторов, генераторов, шерстяных материй, брюк, автомобилей, щеток, экспортных насосов, осей и остатков шифона. Кто-то конфиденциально предлагает специальную воду для укрепления бюста. И тут же продаются господа и барышни, вдовы и вдовцы, наряду с вшетатским луком, сливовыми деревьями, кормовой свеклой, великолепными масками, краковской колбасой и разным скотом. Делопроизводитель 18 лет продается пожилой вдове с солидным капиталом. 29-летний интеллигентный американец, обладатель миллиона чешских крон, желает приобрести 18-20-летнюю девушку. При этом несколько загадочно звучит фраза, что он может увидеться через год по причине позднейшего брака. Видимо, его объявление в конторе плохо перевели. Иной раз приходится ломать голову над какой-нибудь шарадой. Например, глуховатый промышленник ищет для своей 20-летней красивой и вполне сохранившейся сестры претендента, который оценит ее способности. Какое отношение имеет глуховатость брата к тому факту, что сестра его вполне сохранилась? Или вот. Дочь помещика, за которой дают хорошее имение, желала бы познакомиться с доктором, крупным чиновником и тому подобное. Необходима фотография. Девиз «Человек, который смеется» у 3880 отдел объявлений народной политики. Почему этот человек обязательно должен смеяться? Кто он? Тихий идиот, вот уже 15-20 лет расхаживающий по саду богниц, ухмыляясь себе под нос, или герой романа Виктора Гюго? В Богницах под Прагой находится крупнейшая в Чехии психиатрическая лечебница. Необычайную смелость обнаруживает независимая бездетная дама 54 лет, владелица хорошего домика и хозяйства. Она желает государственного служащего путейца в возрасте 31 года, которому могла бы обеспечить покой и довольство. Почему этот несчастный должен иметь отроду 31 год, представляется неразрешимой загадкой. Просто, но дельно ставит вопрос в своем объявлении неизвестный. «Женюсь на вдове с капиталом или сахарным заводом», девиз «Холостой». Так ли, сяк ли, лишь бы подсластить жизнь. Наибольшую симпатию вызвало во мне объявление, из которого явствует, что в Чехословацкой республике можно найти идеальнейшие создания, составляющие цвет нации. Одно из них поместило в народной политике объявление о том, что существует красивая дама 21 года, представительной внешности, высокого роста, с идеальным характером и безупречным прошлым, приятными манерами, здоровая, благородного происхождения из высшего круга, безукоризненного поведения, простая, милая, мягкая, бережливая, прилежная. Девиз «За неимением других возможностей». Я отвечаю ей объявлением под девизом «Гречневая каша сама себя хвалит». Немного удивило меня следующее объявление. Интеллигентная барышня с безупречным прошлым ищет доброго папочку для двух своих деток. Предложение присылать под девизом «Домашний уют». Какой-то человек писал объявление, видимо, волнуясь и путая слова, так что получилось «фотография не обязательно, но желателен капитал». Что слова тут явно переставлены, вывожу из девиза «бедность не порок» и так далее. Любопытно, что, судя по объявлениям, Все женщины веселые, даже веселая 64-летняя вдова ищет веселого вдовца не старше 70 лет. Девиз навсегда. До слез растрогало меня объявление «Ищу муженька». Неужели не найду? Я деревенская брюнетка. Девиз — деревня. Черта лысого найдешь, милая. Подожди результатов переписи, увидишь, что на одного мужчину приходится 6 с четвертью женщин. Иные брачные предложения полны лжи. Например, благородный владелец собачьего питомника желает и так далее. Какое же может быть благородство у владельца собачьего питомника, ежели он во время купирования щенят режет им хвосты и уши? Это то же самое, как если бы появилось объявление «благородный помощник палача желает...» В этом случае я предложил бы народной политике следующий девиз «от алтаря к виселице». О нескромности мужчин дает понятие «честное предложение». Этот господин требует ни много ни мало 800 тысяч чешских крон, крупное поместье, большую благоустроенную квартиру в Праге. Его будущая жена должна иметь представительную внешность и безупречную репутацию, быть здоровой, красивой блондинкой, должна говорить по-русски, по-французски и по-английски. Девиз этот болван указал такой: «Чувство добра и красоты — высший жизненный критерий». И тянутся, тянутся вереницы объявлений. Этот хочет выдать свою родственницу за профессора высокого роста, та свою дочь тоже зарослого профессора. А как же быть холостым профессором маленького роста? 60-летняя дама называет себя невинной девушкой. Хромой переплетчик ищет хромую помещицу. Заика-чиновник — интеллигентную заику-вдову с капиталом и с детками. Число последних значений не имеет. Один хочет поступить в дипломатическую школу в Париже и желает поэтому познакомиться с богатой разводкой на предмет заключения в дальнейшем брачного союза. Интеллигентные богатые дамы, бездетные, пользуясь жилищной нуждой, заманивают в свои благоустроенные квартиры образованных господ с положением. Две самостоятельные подруги выражают желание немедленно выйти замуж за хорошо обеспеченных господ. Девиз — необычные общие интересы. Ах, чтоб их, тра-ля-ля-ля! Один виноторговец предлагает свою руку, извиняясь за то, что он человек воздержанный. Происходит обмен фотографиями. У меня их полный альбом мужчин, дам, вдов, барышень, брюнеток, блондинок и так далее. В скором времени я издам его на свои средства.